Ночь застала меня далеко от того места, где я углубился в джунгли. Во избежание гибели от неизвестных хищников я забрался на высоченное дерево и устроился в развилке ствола, где и провел ночь, обнявшись с веткой, как с девушкой в женском лагере. Только утром до меня дошло, что это было глупо, когда мимо меня по веткам проползла змея толщиной с мое туловище и пронеслась стая зверей, очень похожих на наших рысей, только полосатых, как зебры. Как только они не сожрали меня спящего, одному Богу известно. Я бы даже убежать не успел, куда бежать с ветки, торчащей над землей на высоте пятиэтажного дома, хорошо постарался залезть. С большим трудом я спустился со своего насеста и, сопровождаемый урчанием пустого желудка, стараясь не думать о миске каши с кусочками мяса, побрел в прежнем направлении. Мне следовало идти вниз по течению реки, именуемой Мар, в то место, где она вливается в Коносоническое море. Через некоторое время, усталый и голодный, я с ужасом и отчаянием услышал то, чего больше всего боялся, вой собак. Я уже слышал этот звук, местные собаки, вернее, существа, напоминающие земную росомаху, не лаяли, а эдак завывали, с промежутками в 2-3 секунды. Этих тварей использовали для охоты, и, как видно, не только на четвероногих зверей. Похоже, я здорово всколыхнул здешние болота, раз на мои поиски отправили целую команду с собаками, а не 2-3 охранников, как предполагал Аркан. Может, я был такой бросающейся в глаза личностью, что меня не хотели терять, или просто коменданту лагеря вожжа под хвост попало. Но, так или иначе, дело было худо. Мои внутренности сжались от страха в предвкушении той порции боли, что я получу при поимке. В этот раз шамана рядом может не оказаться. Я прибавил ходу. Слева меня ограждала река, лезть в которую строго-настрого не советовал мне Аркан. Справа, в джунгли, как я знал, километров 20 от реки. Вой собак и крики солдат слышались, насколько я мог понять, вдоль всей реки и приближались с каждой минутой. Перейдя на бег, я помчался вдоль реки, надеясь, что успею выйти из опасной зоны, а если оставлю их за спиной, то тут уже будет моя выносливость против их выносливости и еще неизвестно, кто выиграет, все-таки мои мышцы сильнее, сила тяжести для меня тут меньше, так что, может, уйду. Не ушел. Впереди, метрах в 100, я заметил туманные фигуры людей и, пониже, собак, сладострастно завывающих в предвкушении крови. Похоже, они выставили кордоны впереди, вниз по реке, запоздало пришло мне в голову. Скорее всего, пока я спал на ветке. Я даже застонал от своей недальновидности и чувства обреченности, надо было идти всю ночь и не останавливаться. Какого черта я дрых на этой ветке? Вот городской болван, все никак не привыкну к реалиям этого мира, а они таковы. Ошибка тут стоит не испорченной накладной, а жизни. Кольцо стягивалось все плотнее и плотнее, и даже при моем хилом зрении я уже мог отчетливо различать фигуры солдат и черные шкуры собак. «Эй, белый вас, давай сдавайся, побегал и хватит», — крикнул один из преследователей и засмеялся. «Попортит тебе шкуру? Так первый раз, что ли? Побежишь, пристрелим». У меня даже слезы потекли от отчаяния и разочарования. Как сомнамбула, я двинулся с места, разбежался и прыгнул в воды Мара. «Эй, болван, ты чего делаешь?» — отчаянно завопил тот же голос. «Нам твою башку надо принести самое меньшее, иначе с нас шкуру сдерут, скажут, соврали, что тебя нашли. Вас, скотина, вернись, там тебя точно сожрут». Я заработал руками и ногами, уносясь наискосок по течению реки к противоположному берегу. Лодок тут у них не было, моста тоже. Кто мог подумать, что раб решится на такой самоубийственный поступок? А я решился, помирать, так с музыкой. Пусть лучше я сдохну в пасти чудовища, чем под кнутом палача. Через несколько минут я уже пожалел о своем решении, и кнут палача показался не таким уж страшным. Справа от меня вода всколыхнулась, и на поверхности показалось самое ужасное чудовище, которое я мог представить. Какая-то помесь крокодила и каракатицы. Вокруг воронкообразной пасти колыхался венчик щупалец, каждая из которых оканчивалась черным когтем. Красные глаза с интересом смотрели на то, как я бултыхаюсь в воде. Спасибо речке Клязьме за мое умение плавать чуть лучше топора. Это чудовище было размером с джип и приближалось ко мне спокойно и уверенно, как крузак задним ходом на парковке у Ашана, сияющий красными глазами габаритников. Я дико заорал и так активно заработал руками, что взбил пену. Это еще больше порадовало чудовище, и оно ускорило свое неумолимое движение к шустрому бифштексу. Мои преследователи завопили и вдруг выпустили в мою сторону тучу стрел. Я не знаю, в кого они целили, в меня или в чудовище, однако это их действие меня спасло. Несколько стрел ударило прямо в венчик щупалец в тот момент, когда он уже готов был накрыть меня смертельным объятием. Чудовище закликотало, забилось, поднимая волны высотой метра полтора, так что я чуть не захлебнулся, и вода вокруг окрасилась кровью и вспенилась. Неожиданно из пены выскочило с десяток монстров поменьше, размером с крупную собаку. Они оценивающе осмотрели поле битвы и решили, что вот эта мелкая пенящая воду хреновина менее заманчивый объект, чем здоровенная кровавящая туша, и набросились на крокодила. Тому пришлось туго и резко стало не до меня. Он терял щупальца и куски мяса от своего бочкообразного тела, отбиваясь от стаи и тут же заталкивая в пасть неосторожно приблизившихся на расстоянии досягаемости хищников. Глядя на этот пир, я так ускорился, что, наверное, побил бы мировой рекорд по плаванию где-нибудь на чемпионате мира или Олимпийских играх. На глинистый топкий берег я вылетел просто как торпеда, рядом воткнулись две стрелы, дрожа оперенным древком, но было уже поздно, я скрылся в джунглях. Отбежав метров на 100 вглубь, я повалился навзничь, предварительно пнув два хищных цветка. Не взлюбил я их почему-то. Мне понадобился час, чтобы мало-мальски прийти в себя. Картина окровавленных щупалец и тварей, состоящих, казалось, из одних зубов, надолго выветрила у меня из головы желание искупаться в тихой лесной речке. В общем, дуракам везет, решил я для себя, а Чапаев, наверное, дураком не был, потому и потонул. Но больше Чапаева изображать не хочу. Итак, что я имею? Рубь за 100, что сейчас преследователи кинулись вниз по реке и скоро будут ожидать меня с обеих ее сторон, вооруженные. В этот раз у них будут лодки, или же где-то там есть мост, который я миновать не смогу. В общем, идти вниз по реке глупо. Значит, альтернативы нет. Мне нужно уйти от реки километров на много. Затем опять повернуть в ту сторону, куда течет Мар, и шагать до моря, потом по побережью до порта. Задача максимум, понимаешь, нарисовали и пошли. Вот только идти трудновато. Жрать нечего, под ногами чавкающая жижа и заросшие травой участки, которые приходится обходить осторожно-осторожно, змей, как грязи. И не надо забывать, что я голый. Время от времени какая-нибудь сука норовит отсосать у меня крови либо отложить яйца в ухе или ноздре. Я был против этого, потому сорвал огромный лист, типа гигантский лопух, и шел, отбиваясь от атак крылатых пакостников. И это еще был слабый накат на меня. На работах в лагере все удивлялись, что москиты жрут меня гораздо меньше, чем всех остальных рабов. Размышляя над этим, я пришел к выводу. Твари чуют, что я инопланетник, я пахну по-другому, вкус у меня другой, и они меня облетают. Так я шел до темна, останавливаясь лишь для того, чтобы попить воды из лианы. Меня научили, из какой можно пить, а из какой нет. Лиана полезная была похожа на лиану ядовитую настолько, насколько похожи опенок и ложный опенок, поэтому я все время опасался, что напился не оттуда, откуда надо, и скоро мои ноги похолодеют и белый свет потемнеет. Впрочем, иногда посещала мысль, не напиться ли правда этого хреновой яду, чтоб закончить дурацкую историю. Но я отбрасывал малодушные помыслы и тащился дальше. Во время ходьбы я бурчал себе под нос русские народные песни, такие как «Степь да степь кругом» и «Черный ворон». Это как-то соответствовало моему настроению. К вечеру, по моим расчетам, я отошел от реки километров на 20, прошагал я уже часов 10, скорость движения пожиже километра 2 в час, вот и получилось, что 20. Нужно было выбирать место для ночлега, не в сырости же спать. Еще залезет в зад какая-нибудь многоножка, отложит яйца, и буду я этаким манагером-инкубатором, поедаемым изнутри, брррр, гадость какая. Впереди я увидел, сощурив глаза, какую-то темную стену высотой с пятиэтажный дом и подумал, что, может, это горка какая-нибудь, заберусь на нее, все приятнее на сухом спать, чем в этом болоте. У меня от воды ноги уже распухли, как будто месяц в ванне лежал, скоро сандалии не налезут. Вообще, на мои сандалии молиться нужно, если бы не их удобство и прочность, я давно бы или поранил ногу, или потерял бы их в болоте. Они крепились к ногам длинными ремешками, обвивающими икры, а сами были сделаны из очень прочного легкого дерева, не оттягивающего ноги своим весом. Подойдя ближе к этой горке, я с удивлением и содроганием увидел, что это лежащий на боку ствол невероятно гигантского дерева. Даже в лежачем положении высота, или правильно будет сказать, толщина, была такова, что если рядом поставить девятиэтажный дом, то он был бы не намного выше. Да что я говорю, толщина ствола была больше девятиэтажного дома. Как я ни щурился, так и не смог рассмотреть его верхнюю точку, она уходила ввысь, наверное, на несколько сот метров, а то и на километр. Только на планете с низкой силой тяжести мог зародиться такой гигант. Во время вырубки лесов я не видел такого огромного дерева и даже никогда не слышал ни о чем подобном. Впрочем, я и не расспрашивал. Может, кому-то и попадался подобный гигант. И вот он тут, лежит, поверженный, как выброшенный на берег гигантский синий кит. Что с ним случилось? Ураган. А может, просто время пришло ему умереть. Кто знает, скорее всего, я никогда не узнаю об этом. Ну ладно, надо решать насчет ночлега. Я прикинул, хватит ли сил забраться по коре этого исполина на самый верх. Это было бы идеально. Там, наверное, и ветерок обдувает, кровососов меньше, да и сухо. Кора вся изборождена глубокими трещинами, удобными для того, чтобы ставить в них ноги и руки, поэтому подниматься было вполне удобно. Шаг, подтянулся, еще шаг, подтянулся, перехватился, подтянулся. Если бы не маленькая сила тяжести, я давно бы выдохся и свалился вниз, а так, какие-то полчаса, и вот я уже стою на вершине. Хаем, вершине ли? На боку этого супермонстра. Длина его действительно очень велика, а облако из его ветвей располагается где-то очень далеко от меня. И я пошел вперед, надеясь найти укрытие и пищу. Должно же было это дерево как-то размножаться, бросать семена, растить какие-то плоды, чтобы я их нормально съел. Дерево было реально очень-очень старым, местами его толстая кора отваливалась, обнажая какие-то глубокие дупла и покрытые плесенью участки древесины, и мне приходилось их обходить, все время следя за тем, чтобы не споткнуться и не полететь вниз. Глава 3. Шагать до первых веток пришлось довольно долго, и то, что я увидел в конце, привело меня в почтительный восторг. Это был целый лес, вздымающийся высоко в небо. Никаких плодов на этих ветвях, к своему разочарованию, я не обнаружил, но нашел удобное дупло, ну просто великолепное дупло, в котором было сухо и уютно. Большая полость в стволе, как будто сделанная искусственно, была выстлана чем-то вроде мха, плотным ковром покрывающим всю эту пещерку, диаметром метров 5. Внутрь вело узкое отверстие, шириной не более 70 сантиметров. Вначале я с опаской заглянул в это дупло, потом отломил побег дерева, нависающий над головой, и этой палкой пошевелил внутри, готовясь тут же отпрыгнуть в сторону, Но нет, никаких саблезубых тигров и пещерных медведей не наблюдалось, ну и слава богу. Я залез в это гнездышко, с наслаждением вытянул ноги, натруженные за день бегом и плаванием, и закрыл глаза. Перед мысленным взором мелькала мешанина из последних событий и почему-то все больше отвратительное. Кровь, щупальца, зубы, стрелы, грязь, в общем, все то, что составляло смысл моей жизни последние два дня. Не сомневаюсь, если бы я путешествовал по саунам и ресторанам, привиделся бы мне стриптиз, стаканы и девицы, а не щупальца крокодила-каракатиц. Хотя, пару раз мелькнул в голове и силуэт смуглой обнаженной красотки, которая подарила мне незабываемые два часа. Поймал себя на ощущении, что чего-то не хватает, открыл глаза, пошарил рукой по телу, вроде все на месте, ничего не откусили и не высосали. Ах, вот что, как раз сосущих и откусывающих не было, комаров и москитов. Почему-то они не решались влететь в пещеру, может, дерево их как-то отпугивало. А почему и нет, источают же многие растения фитонциды, отпугивающие или приманивающие насекомых, я в сети читал, а тут еще инопланетное дерево, может, оно вообще всех гадов в округе распугивает. Классно я приземлился, придеревился, при. Мысли мои погасли, и я погрузился в тяжелый, наполненный сновидениями сон. Сновидения были совершенно безумные. Мне снилось, будто меня кто-то кусал, что-то вроде тонких длинных червей, глистов каких-то. Они втыкались в меня, проникали в тело и, шевелясь, ползали в мышцах, костях, в голове. Я хотел дернуться, пошевелиться, и не мог. Это напоминало то, как однажды, когда я был у бабушки в деревне, мне приснился сон, как за мной гонятся цыгане. Нахрена я им сдался, не знаю, но целая толпа цыган гналась за мной по деревенской улице, освещенной тусклыми фонарями с обычными лампами накаливания, раскачивающимися на ночном ветерке, как в блоковском стихотворении. Я пытался убежать от цыган, но ноги не слушались и передвигались медленно-медленно. Потом в руке одного из цыган появилась удочка, обычная, рыбацкая, с крупным крючком, и он забросил ее за меня, зацепил воротник рубашки и подтянул к себе, после чего достал нож и ударил снизу вверх, больно-больно. Я тогда проснулся в холодном поту и долго не мог уснуть, настолько картина была яркая, переживательная и страшная. Вот и сейчас я вскинулся, встрепенулся и стряхнул с себя сон, этот сон с червяками, какой-то оплетающий меня паутиной, был настолько ярким и четким, что меня трясло от возбуждения, как в лихорадке. Лихорадке. А и правда, у меня вроде как начиналась лихорадка. Тело горело, меня трясло, бросая то в жар, то в холод. Я тут вообще давным-давно не мерз, замерзнуть при температуре окружающего воздуха от 30 градусов и выше мудрено. Выбравшись из дупла, сон слетел с меня, как старая листва с дерева гиганта. Я увидел, что солнце уже встает над горизонтом, красный диск показался над линией леса, облака порозовели, небо было уже совсем светлым. Картина джунглей, залитых утренним солнцем, была очень красива. Зеленые волны бесконечного лесного моря, тучи разноцветных птиц, взлетающих и садящихся на ветки, красотища. Если только забыть, что я в этих джунглях не турист, а загнанный раб, бесправное и низшее существо, преследуемое и в любую секунду готовое погибнуть или драться за свою жизнь. Как бы я хотел увидеть родные леса, перелески, степи России. Вот когда начинаешь родину-то любить. Я усмехнулся своим мыслям, почесался, тело зудело, как будто его искусали сотни комаров. Присмотрелся к рукам, к животу, правда, что ли, искусали. Множество красных точек испещряло кожу. Впрочем, они исчезли минут через 20, так что после сна в дупле у меня не осталось никаких неприятных ощущений, кроме тяжести в затылке, туда как будто вколотили небольшой колышек и обломили. Ощущение инородного предмета в голове не оставляло, а потом и оно прошло. Нужно было спускаться с дерева. Забраться-то одно, а вот спуститься с него, совсем другое. Кто лазил по горам, знает. Спуск гораздо опаснее подъема. Проще говоря, когда ты лезешь вверх, ты видишь все рытвинки, все щели, в которые ты можешь поставить ногу или засунуть руку, а вот наоборот, в общем, понятно. Я начал спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся, как в песне поется, и первые метры все шло хорошо, но где-то на середине пути произошла беда. В этом месте кора гиганта отщепилась, видимо, отгнила, и в образовавшемся дупле поселилась стая то ли летучих мышей, то ли еще каких-то других крылатых тварей, довольно противных на вид и отличающихся еще более отвратительным нравом. Стоило мне уцепиться за край их жилища, как я тут же получил укус в правую руку и повис на левой, соскальзывающей по мокрой трухлявой древесине. С ужасом я осознал, что это конец. Говорят, что перед смертью люди вспоминают прошедшую жизнь, как кино видит. С полной ответственностью могу заявить: брехня. Все, что я успел подумать и сказать, когда летел к земле с высоты пятиэтажного дома. Все, трендец. Мне повезло, я не упал на голову, не нанизался на ствол торчащего внизу небольшого дерева, не сломал себе позвоночник. А больше всего повезло в том, что сила тяжести на этой планете в два раза меньше, чем на Земле. Я плюхнулся в грязную жижу так, что забрызгал грязью окружающие меня кусты на 10 метров вокруг. Спасибо матери Земле за крепкую плоть и кости. Но падение все-таки выбило из меня дух, и я погрузился в небытие на неопределенное время. Полагаю, что довольно долгое, поскольку, когда я пришел в себя, солнце стояло уже высоко в небе, его лучи вертикально пробивались сквозь кроны деревьев, освещая меня, а также охранников, ехидно улыбающихся, которые стояли над моим распростертым телом. «Ну что, белый вас, набегался. Хорошо тебе лежать в грязи. Тут тебе и место, скотина ты неблагодарная. Тебя сводили к бабам, а ты что устроил? Мы за тобой бегаем двое суток, животное ты ублюдочное. Нас из-за тебя жалования за неделю лишили. Мы все ночи не спали, таскаясь за тобой под джунглем. Вставай, ублюдок». Старший охранник сильно пнул меня ногой в бок. Если бы я не был землянином, он точно сломал бы мне ребро, а так, просто ушиб себе ногу и запрыгал на другой, поливая меня грязной бранью и поминая всех моих родственников до седьмого колена. Затем он выхватил меч и стал лупить по моему многострадальному телу, нанося удары плашмя. Я прикрывался руками, им-то и досталось больше всего. Казалось, скоро руки станут полностью синими от гематом. Один из охранников остановил его, сказав: «Командир, может, хватит? Забьешь ублюдка, кто его потащит?» Комендант сказал доставить целиком и по возможности живым. Он сам хотел насладиться его наказанием. Так мы еще жалования лишимся. Волшебное слово «жалование» произвело магическое действие, и старший перестал меня избивать. Меня грубо подняли и потащили, связав руки за спиной веревкой. Другую веревку старший накинул мне на шею петлей и время от времени мстительно дергал, когда я перешагивал гниющие стволы деревьев или перебирался через лужи, чтобы причинить мне как можно больше неудобств. Мне было очень плохо. Болело избитое тело, хотелось есть, но самое главное, я весь горел, как в огне, похоже, заразился какой-то болезнью. Где заразился? А кто знает где? Может, хлебнул водички из тропической реки, когда переплывал ее, может, грязи в болоте, а может, укусила какая-то тварь. Я еще удивляюсь, что раньше не заболел. Скорее всего, это как-то было связано с тем, что я с другой планеты. Ну не по вкусу я был местным бактерием. Все это крутилось у меня в голове, пока я тащился к лагерю, как побитая собака, на поводке. У реки нас ожидала большая лодка, что-то вроде катамарана, с прочным широким помостом и стоящими по бокам охранниками с мощными луками. А как? Для моей поимки была организована целая экспедиция. Вот тебе и 2-3 солдата. Ошибался Аркан. Не 2-3 солдата. А что я хотел? Странная личность. Нашли в джунглях, в необычной одежде и с невиданным драгоценным приспособлением на глазах. Вот сволочи. Мои очки. Как я без них? Как? Что за черт? Я увидел катамаран на реке метров за 100, да еще со всеми подробностями, с солдатами у бортов, рассмотрел луки в руках, стрелы на тетиве и даже завязки на их набедренных повязках. Это как понять, что со мной происходит? Я так никогда не видел, даже в детстве. Сколько себя помню, носил очки, а теперь, вот это да, это я теперь типа зоркий сокол. Текс, и с чем это связано? Ну-ка, Васька, давай рассуждать, каким это образом ты вдруг прозрел, сказал я себе. Лихорадка. По логике, лихорадка. Может, какой-то вирус вселился в меня, и что, исправил мне глаза вместо того, чтобы выесть внутренности. Как-то глупо. Ну а что еще-то? Так, что-то мелькает в голове, какие-то смутные воспоминания, какие-то слова. Слова. Стоп. Какие такие слова? Носитель семя, это к чему? Ой, как голова заболела, ну что за хрень? Я никогда не отличался мигренями и всяческой такой головной гадостью, боксом не занимался, по голове в подъезде меня не били, с чего это такая дикая головная боль? Опять все сводится к лихорадке. Ладно, потом соображу, если время дадут. А почему не дадут? А потому, что они постараются вышибить из меня дух. Я же беглец, за которым отправили целый отряд охранников. А если спросить? Ну, в крайнем случае, получу пару лишних тумаков, а может, и получу информацию. Господин начальник, а чего это за мной столько солдат отправили? Неужто я такая важная личность? Осведомился я у старшего охранника. Он скривился с отвращением. Тварь ты этакая. Я бы тебя и тащить не стал. Башку бы отрезал на месте в знак того, что нашел, а начальник лагеря потребовал, чтобы тебя живым доставили. Типа шаман тебя видеть хочет. Вот только мне не было сказано, что тебя надо с руками и ногами доставить, а особенно с языком, и если ты, вонючка толстозадая, не перестанешь болтать, я отрежу тебе язык прямо тут, на месте. Я благоразумно заткнулся и задумался. Шаман. Это тот шаман, что вылечил меня в прошлый раз. С одной стороны, я ему благодарен, хотел он или нет, но спас меня, когда я умирал, иссеченный кнутом. С другой стороны, если бы не его желание меня посмотреть, я бы спокойно ушел от преследователей, перебравшись за реку, и никто не стал бы тратить столько усилий, чтобы меня ловить. Так-то оно, если взвесить, первое перевешивает второе. Вряд ли сейчас они меня засекут до смерти, раз решили доставить живым. Впрочем, кто знает, может, они любят смотреть на зрелище наказания штрафников, как сказал один из солдат. Только мне почему-то в это не верилось, если это касалось нынешней ситуации и меня лично. Всегда не хочется верить в плохое и кажется, что со мной ничего такого не может случиться по определению. Переправа через реку прошла спокойно, без эксцессов, никаких чудовищ не вылезло, никто не попытался сожрать меня, выпрыгнув из воды, хотя солдаты были довольно напряжены и стояли за высокими бортами с луками наготове. Похоже, попытки сожрать людей, переправляющихся через реку, были здесь обычным делом. Лодка приводилась в движение длинными веслами, за которыми сидели рабы, также проклинающие меня, как и охранники. Просто какое-то поветрие пошло, все меня ненавидят, и всем я насолил в этом мире. Я даже почувствовал к себе почтение, это же надо так всем нагадить. Видимо, у меня талант. Почему рабы, сидевшие на веслах, ненавидели меня? А попробуйте грести против течения, вместо того, чтобы сидеть в лагере, в тени дерева. Никто не радуется лишней работе. Вот и они ей не обрадовались. К тому времени, как я вошел в знакомые ворота лагеря, состояние мое ухудшилось. Меня мотало, в глазах, теперь отлично все видящих, метались красные искры, а весь мир качался и шумел, как Ниагарский водопад. Или это у меня в ушах шумело. В общем, мне было очень хреново. Хватило меня только на то, чтобы войти в ворота, сделать шагов 50 по направлению к помещению коменданта и там упасть навзничь в нагретую солнцем пыль. Я уже не видел, как меня несли, обмывали, раздевали. Потом узнал, что был без сознания трое суток. После пробуждения я долго не мог понять, где нахожусь. Беленый потолок, кровать, не нары, а именно кровать, рядом на табуретке кусок лепешки, кувшин с чем-то и кружка, чашка с остывшей кашей. У меня страшно забурчало в животе, и я поспешил сесть и протянуть дрожащие руки к еде. Холодная каша и черствая лепешка пошли так, как будто это были яства из элитного магазина для богатеев. Все познается в сравнении. Когда-то я нос воротил от вчерашнего супа, не люблю подогретый, картошка там дубовой делается, а сегодня рад и лепешке, твердой, как подошва. В кувшине оказалась подкисленная жидкость, что-то вроде сока, сильно разбавленного водой. В глотке у меня так пересохло, что кувшин опустел в два приема. Вот теперь можно было подумать и о будущем. Я откинулся на кровать и замер, переваривая пищу, как довольный удав, и стал я анализировать ситуацию. Итак, меня не избили и не убили. От меня чего-то ждут. Чего? В деле замешан шаман, а шаманы, как я узнал, являются хранителями знаний и своеобразными учеными. Я представил нобелевского лауреата Алферова с костью в носу и хихикнул. Зачем я шаману? Получать знания, конечно. Как извлечь из этого выгоду? Продавать свои знания постепенно, не все сразу, заинтересовать шамана и выбраться из концлагеря. Возможно, это даже лучший выход, чем бегство по лесам, по крайней мере, более комфортабельный и безопасный. А я уверен, что безопасный. Ну а как я могу быть в чем-то уверенным в этом дерьмовом мире? Конечно, не уверен. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Мои размышления прервал стук открывшейся двери, и довольно звучный, поставленный голос сказал: «Ну что, белый вас, поговорим. Не притворяйся, я знаю, что ты не спишь. Давай открывай глаза, и начнем общение». Открыв глаза, я стал рассматривать вошедшего. Это был высокий, даже для жителей этой планеты человек, вполне приятной наружности, и если бы не торчащая в его носу кость, то его можно было бы принять за преподавателя университета, ХМ, почему-то бегающего перед своими студентами в двух тряпочках спереди и сзади. Надо сказать, что и тряпочки у него были из хорошей ткани, судя по всему, шелковой, и отливали золотом. Все рассмотрел. Усмехнулся шаман. «Ты, белый вас, по крайней мере, тебя так зовут здесь, в лагере, а я великий шаман Нангоскан. Тебе, наверное, интересно, почему ты не корчишься под ударами кнута, а лежишь тут, как важный господин, и беседуешь с самым могущественным шаманом в радиусе тысячи километров. Скажу, ты меня заинтересовал. Никто еще не видал такого строения тела, такого цвета кожи, как у тебя. При тебе, как я узнал, были найдены странные вещи, стоящие очень дорого и сделанные по неизвестным нам технологиям. Я хочу знать, кто ты. Учти, от твоих ответов зависит твоя жизнь. Если мне будет интересно то, что ты мне расскажешь, я заберу тебя из лагеря и сделаю своим слугой. Ты будешь хорошо питаться, жить в хорошем доме, возможно, я сделаю тебя своим помощником, будешь готовить мне снадобья. Ну так что, готов говорить? Я медленно кивнул и, натужно крякнув, сел на кровати. Голова уже не кружилась, в глазах не двоилось, и чувствовал я себя на удивление прекрасно. Каша с лепешкой наверняка пошли мне на пользу. Подумав, я решил, что хитрить с шаманом себе дороже, и сразу взял быка за рога. Я пришелец из другого мира, как здесь оказался, не знаю. Очнулся уже здесь, и ваши солдаты взяли меня в рабы. С тех пор сижу тут, в лагере. Больше ничего не знаю. Попытался убежать, меня поймали и привели обратно. Вот и все, и все. Пришел в восторг шаман. Только самого факта, что ты пришелец, достаточно, чтобы сжечь тебя на костре. А ты говоришь, и все. Как это на костре? Неприятно удивился я. С какой стати-то? Причем тут другой мир и костер? Как причем? По нашим верованиям, с того мира в этот приходят очень неприятные твари, которые вредят людям, вносят смуту, подрывают основы нашей морали и жизни. И, чтобы очиститься от скверны, надо их сжигать. Ты готов к сожжению? Никак не готов. Никакого сожжения не хочу. Никакие основы морали потрясать не собираюсь. И вообще, ваш хренов мир мне уже так надоел, что и выразить не могу. Только и вернуться домой я тоже никак не могу. Я вообще не знаю, где находится мой мир. А как узнать? Может, ты врешь. Может, тебя надо поджарить и выяснить, как ты собирался подорвать основы морали и нашего общества. Чем ты тут недоволен? Что тебе не нравится? Рабство, конечно, не подумав, быстро выпалил я. Ага, значит, ты задумал освободить рабов и лишить государства основы его благосостояния. Ты демон. Ты настоящий демон. Тебя обязательно надо сжечь. Это ясно и обсуждению не подлежит. Но твое сожжение может быть мучительным или же быстрым и безболезненным, а потому ты должен мне раскрыть секреты, которые ты принес с собой из своего мира. Шаманские заклинания, тайны оружия, какое-нибудь шаманство, которое мне пригодится. Расскажешь, тебя не будут бить, будут хорошо кормить, а когда наступит день твоего сожжения, ага, это на праздник бога воды, значит, через неделю, тебе перед сожжением дадут напиток, от которого тебе не будет больно, а даже приятно, когда тебя будут сжигать. А вы сами-то пробовали сжигаться с этим напитком? Саркастически спросил я, что так уверенно говорите о том, что будет приятно. Хм, ну я предполагаю, что будет приятно. Меня-то сжигать ни за что, я не демон. Демон ты, и не крути мне мозги, вон как ты повернул. Ты хочешь сжечь лучших представителей шаманства империи. Вот какова твоя задача. Шаман взволнованно заходил по комнате, его движения были так стремительны, что золотистые тряпочки на его бедрах раскрывались и обнажали худой смуглый зад. Какой коварный план. Нет, мы тебя будем сжигать не тут, мы отправим тебя к верховному шаману. Не каждый день попадается такой коварный демон. А что, к вам попадало много демонов? Спросил я с надеждой увидеть своих земляков. И как вы с этими демонами поступали? Вообще-то нам еще не попадалось демонов, сознался шаман, но наука допускает и даже настаивает на существовании подобных сущностей, иначе как объяснить многие вредоносные события в нашей жизни? В труде Зелота Каланского сказано: и эти существа явятся из другого мира, и вид их будет ужасен, они будут маленького роста, белые и толстые, как мучные черви, при них будут странные приборы, сделанные не в этом мире, и будут они задавать странные вопросы, от которых у ученых мужей совершится кружение головы и расстройство психики. Все соответствует. Похоже, ты первый из отряда демонов. Ну не такой уж я как червь. Обиженно протянул я возбужденному шаману. И не такой уж и толстый. Совсем уж обгадили. На себя бы посмотрели, ходите с костью в носу. А чего моя кость? Кость как кость, положено. Какой шаман без кости в носу? Вначале, конечно, было неприятно, а потом привык. Сморкаться только трудно. Приходится вначале вынимать кость или же просто глотать соплю. Но со временем привыкаешь. Так, мы не о том. Давай, демон, рассказывай мне все, что знаешь о шаманстве в вашем мире, а я буду запоминать и записывать. И о чем же мне вам рассказать? Ну, начнем с того, как ты занимаешься шаманством. Ты же занимаешься шаманством в своем мире, не так ли? Я подумал немного и решил. В общем-то, да, именно шаманством я и занимаюсь. Ну что же, записывай, дикарь хренов. Следующие полчаса я сосредоточенно засыпал шамана практическим руководством по установке Windows 7, рассказывал, какие комплектующие подходят для игры в линейку и Ion, до тех пор, пока у шамана не вытаращились глаза и он не сказал: «Ты на самом деле опасен. Я общаюсь с тобой короткое время, но у меня уже кружится в голове и я схожу с ума. Тебя надо сжечь тут, в лагере. Иначе ты наведешь порчу на верховного шамана. Я приглашу жреца бога огня, и мы совершим ритуал завтра вечером, на закате солнца. Больше не разговаривай со мной, иначе мне придется отрезать тебе язык. Шаман вышел из комнаты, косясь на меня глазом, как цирковая лошадь, а я остался размышлять о своей несчастной судьбе. Вот дернул же меня черт напугать шамана. Если бы он отправил меня в город, у меня был бы шанс сбежать по дороге. А теперь что? Вообще-то все складывается довольно кисло. А почему ты считал, что все будет зашибись? Сейчас шаман узнает, что ты из другого мира, прослезится и возьмет тебя к себе в напарники по колдовству. Интересно, что он там сказал про этого Зилата Каланского? Так, что ли, его зовут? Какого черта он так близко к теме описал попаданца с земли? Ну не так уж и близко. Я потыкал себя в живот. Не такой уж и толстый. Скотины паршивые. Надо же так загадить мое описание. Значит, правда у них какие-то провидцы есть. А почему и нет? Если на Земле не отрицают существование всяких там непознанных явлений, экстрасенсорики, колдовства и шаманства, то уж тут, в диком мире, в джунглях, им и карты в руки. Ну да ладно, в конце концов, мне что, поджариваться, как шашлыку на косточке? Валить отсюда надо. И как это сделать? Задача, однако. На обдумывание задачи я потратил весь вечер и кое-что придумал. Как было видно, шаман обладал не только знаниями в своей области и мог читать наизусть выдержки из научных трудов, кроме этого, его снедала гордыня, и он желал обладать знаниями, которые позволят ему подняться выше всех остальных коллег. Ну, не он первый, не он последний. В общем, человек как человек, и на этом стоит попробовать сыграть. Тем более, что человек он не очень проницательный, этакий сумасшедший ученый не от мира сего, и это вселяет надежду. Встав с постели, я подошел к двери и подергал за деревянную ручку. Не, закрыто. Не дураки же они оставить демона в комнате с открытой дверью. Вдруг я на них напущу черный понос. Жаль, что не умею напускать. Бам, бам, бам. Заколотил я в дверь. За ней кто-то зашуршал. Издавленный голос спросил: «Чего тебе, демон? Великий шаман не велел с тобой разговаривать. Сиди и не рыпайся, иначе получишь стрелу в дверную дырку». Я с отвращением заметил в двери несколько дырочек на уровне груди и понял теперь, зачем они тут накручены. Вот гады. Это они так могут тихонько нашпиговать меня стрелами, находясь сами за дверью из железного дерева. То, что это железное дерево, я понял по цвету, оно такое немного красноватое, темное. Черта с два его сломаешь, не хуже, чем сталь. Скажи шаману, что я хочу открыть ему страшную тайну, выдать шаманские сокровища. Ты врешь, демон. Вы, демоны, умеете мозги заморочить. Что умею, то умею, подумалось мне, как-то пришлось впарить залежалый ноут, громоздкий, как бабкин сундук, и клиент. Тьфу, не о том речь, тут как бы пятки не поджарили, а мне в голову хрень всякая лезет. Если ты не передашь шаману, что я тебе сказал, я завтра сам ему скажу, и он будет в ярости и сильно тебя накажет, будь уверен. Иди и скажи ему, болван ты эдакий. Приложил ухо к двери, за ней послышались удаляющиеся шаги, подействовало. Хотел заглянуть в дверную дырку, но передумал. Ширнут еще в глаз чем-нибудь острым, потом ходи кривым всю оставшуюся жизнь, надеюсь, достаточно продолжительную. Впрочем, это зависит от того, хватит ли у меня ума разыграть интригу.